Заседание трибунала по вопросу Игоря Теплова, мага второй ступени, штатного работника ночного дозора Москвы, начнется завтра вечером, сказал Витязлав. Антон оценил и то, что Игорь именован полностью, со всем подобающим статусом, и то, что заседание начнется, а не пройдет, значит, инквизиция еще не пришла никаким выводам и готова к длительному разбирательству. «Вы желаете встретиться с ним?» «Да, конечно», — кивнул Антон. «У меня к нему несколько писем от ребят, гостинцы». Он замолчал. Как-то очень тоскливо прозвучала фраза про письма и гостинцы, будто и впрямь принес передачу в тюрьму или к постели тяжелобольного. «У меня машина», — сказал инквизитор. «Может, заехать к вам в гостиницу за передачей и отправиться к задержанному?» «Игорь, он где-то в инквизиции?» «Нет, зачем?» — вопросом ответил Витязлав. Остановился у «Шкоды» Фелиции, припаркованной у обочины. «Задержанного темного, возможно, мы бы поместили под наблюдение. А ваш сотрудник в обычной гостинице, с него взята подписка о невыезде». Антон кивнул, признавая нелепость своего вопроса. «Действительно, к чему сажать в камеру светлого мага?» «Простите, Витязлав», — спросил он. «Я понимаю, что это не имеет никакого значения в вашей нынешней работе, но мне хотелось бы узнать, просто, без всякой задней мысли, наверное, я мог бы вас прощупать, но это как бы не принято». «Кем я был?» — спросил Витязлав. «Да». Инквизитор достал ключ, щелкнул кнопочкой на брелоке, отключая сигнализацию, открыл дверцу. «Я вампир». «Был вампиром, точнее». «Высшим?» — зачем-то уточнил Антон. «Да». Антон сел на переднее сиденье и пристегнулся. Вампир Витязлав включил мотор, но трогаться еще не спешил, давал двигателю прогреться. «Извините, вопрос действительно был идиотским», — признался Антон. «Конечно, абсолютно идиотским». Лишней деликатностью инквизитор не страдал. «Насколько я знаю, Антон, вы еще крайне молоды». Он бережно, плавно вывел машину на улицу. В какой гостинице остановился Антон, он, конечно, и спрашивать не стал. Не было нужды. Сказал: «У вас, вероятно, есть некоторые иллюзии в отношении того, что такое инквизиция и кто такие иные, работающие в ней. Так вот, давайте я дам необходимое разъяснение. Инквизиция не является третьей силой, как считают многие рядовые сотрудники дозоров. Мы также не становимся каким-то особым видом иных, не относящимся к тьме или свету. Мы просто инквизиторы, набранные из тех темных и светлых, кто понял в силу различных причин жестокую необходимость договора и перемирия между дозорами. Да, мы владеем определенной информацией, которой нет у вас, дозорных, кроме, пожалуй, самых великих магов. И поверьте, Антон Городецкий, что в наших знаниях нет радости. Мы вынуждены стоять на страже договора, понимаете?» «Пытаюсь понять», — сказал Антон. «Я вампир», — негромко повторил Витязлав. «Самый настоящий высший вампир, неоднократно убивавший юных девушек. Это наиболее правильно энергетически». «Не надо лекции по физиологии вампиров», — сказал Антон. «Мне это неприятно, поверьте». Витязлав кивнул, внимательно глядя на дорогу. Антон вдруг подумал, что машина еще новенькая, ухоженная, инквизитор ее явно бережет и гордится ею. «Так вот, я не обладаю душой или хотя бы жизнью в том понимании, которое вкладывают в это светлые», — сказал Витязлав. «Дело света я считаю наивной, опасной, а зачастую и преступной доктриной. Дело тьмы, наоборот, мне очень симпатично, но...» Он на миг замолчал, будто выстраивая какие-то сложные мысленные конструкции. «Но я хорошо представляю себе альтернативу нынешней ситуации. И поэтому я состою в инквизиции. Поэтому я караю тех, кто нарушил договор. Заметьте, Антон, не тех, кто не прав. Ведь правд как минимум две. Не тех, кто вырывается вперед. Бывали времена, когда свет обретал большие силы, а бывали времена, когда побеждала тьма. Инквизиция всего лишь стоит на страже договора. «Я понимаю», — сказал Антон, — «разумеется. Но меня всегда интересовало, может ли возникнуть ситуация, когда инквизиция поддержит ту или иную сторону, опираясь не на букву договора, а на истину». «Истин как минимум две», — повторил инквизитор. «Ситуация...» Он задумался. «Мне не доводилось сталкиваться с инквизитором Светлым, который поддерживал бы свой дозор», — уточнил Антон. «Но неужели ситуация аналогична и с инквизитором Темным? Что ни говори, но у вас есть свои силы, свои тайные знания. Я уже не говорю о конфискованных артефактах в хранилищах». «Возможно, все», — неожиданно сказал вампир. «Да, допускаю. Если начнется открытая война тьмы и света, не просто схватки дозоров, а прямая война тьмы и света. Если каждый иной встанет по свою сторону фронта. Какая будет тогда нужда в инквизиции? Тогда и мы станем просто иными», — он кивнул и добавил. «Но только к тому времени, скорее всего, инквизиция уже погибнет, пытаясь предотвратить эту ситуацию. Нас ведь не слишком много. И поступки нескольких уцелевших иных, носивших когда-то плащи инквизиторов, ничего не изменят. Я понимаю, что заставляет ночной дозор соблюдать договор», — сказал Антон. «Мы боимся за людей. Я знаю, что движет дневным дозором страх за себя. Но что заставляет вас, инквизиторов, идти против собственной сути?» Витязлав повернул голову и тихо сказал: «Вас держит всего лишь страх, Антон Городецкий. За себя или за людей, неважно. А нас держит ужас. И потому мы соблюдаем договор. Ты можешь быть спокоен за исход разбирательства. Никаких подтасовок не будет. Если твой коллега не нарушал договора, он покинет Прагу живым и здоровым».